Глава 47. Отходчивы сердца у людей. Услышав о внезапной смерти Сереги Лунатика, Кахановка ахнула от удивления, а затем горестно стала судачить о его трудной и горькой судьбе, будто смертью своей Серега вымолил у людей прощение или хоть частично искупил перед ними свою неподсудную вину. Впрочем, нет. Зрелище смерти извечно укрощает человеческие страсти и ввергает в тревожные размышления о бренности земного бытия. На похороны Сереги пришли немногие. Предосенняя эстрадная пора держала людей в поле, на таках, у силосных ям, где заготавливались корма, но все-таки подворье лунатиков было набито битком, когда гроб с телом покойника вынесли из хаты и установили на одноконную телегу. Молчаливо скорбная процессия медленно двинулась на кладбище. Наталка, одетая в черное платье и повязанная легким черным платком, шла возле гроба, держась рукой за телегу. Ни слова никто от нее не услышал, ни вздоха. Немая и будто безучастная ко всему, она смотрела аспидно-черными, прячущими зрачки глазами себе под ноги и думала какую-то трудную и давнюю думу. Чистое, покрытое загаром и тронутое морщинами лицо ее дышало увядающей красотой, явственно затуманенной той болью, которая поселилась в ее сердце еще в дни трагической юности. И было странно, что в неподвижности лица Наталки не проглядывалось привычное покорство судьбе, а ощущалась какая-то рождающаяся, волнующая сила. Иногда Наталка поднимала глаза нашедшего рядом с ней Федота, и тогда в них вспыхивало что-то трепетно живое, как дыхание надежды. Будто взглядом хотела перелить в сына часть своей загадочно-живительной силы. Женщины, провожавшие гроб с телом Сереги, почти с суеверным страхом поглядывали на Наталку, до неправдоподобия величественно красивую в своем бесслезном горе, и тревожно косились на мужей. Далеко вперед забегали ревнивые мысли женщин. Не к добру, если в селе такая вот вдовушка появилась. Только Настя Черных была безразлична к презревающей красоте Наталки. Она шла сзади похоронной процессии и украдкой вытирала платком непрошенные слезы. Настя искренне оплакивала Серегу и, может, больше других понимала, что его смерть — это бегство слабого и грешного человека с недобрым сердцем от суда собственной совести и от беспощадности людского презрения. Но никто не задумывался над тем, что в здоровом организме селянского многолюдия еще жили метастазы давно прошедшей войны. Время от времени они напоминали о себе внезапными человеческими трагедиями. Похоронная процессия, пройдя выгон, свернула к кладбищу, вокруг которого густым караулом стояли ветвистые акации. Настя незаметно отстала от людей, чтобы у могилы Сереги никому не показывать своих слез. «Прощай, Серега», — мысленно произнесла и, вздохнув, зашагала назад. Надо было собираться в Будамир за Маринкой, сегодня ее выписывали из больницы. «Ох, Маринка, Маринка!» Настя начинает думать о дочери, и уже о ней томится душа в смутной тревоге. Давно не переживала Настя такого страшного горя, не испытывала такого дурманящего ужаса, как в первые два дня, когда врачи опасались за рассудок Маринки. Корила себя, что оставила дочь одну дома, проклинала Ярчуков, которых считала виновниками всех своих бед. А что же будет дальше? Настя знала, что вернувшийся с целинных земель Андрей днюет и ночует в Будамире и многие часы проводит в больнице. Может быть, поэтому Маринка заметно оживает? Неужели придется породниться с Ярчуками? Если б хоть не догадывалась Настя, что Павел и Тодоска тоже не хотят родства с ней. Да, рухнули надежды на счастливую жизнь дочери в городе. Юра Хворостянка отступился от Маринки, узнав, что она любит Андрея. Но эту беду Настя как-нибудь переживет. Главное, единственная доченька ее была бы живой и здоровой. Склонив голову, задумчиво брела Настя к своей улице через унылый, в поднимавшемся солнечном жару, выгон. Когда поравнялась со зданием клуба, услышала, что кто-то окликнул ее, и тут же увидела Павла Ярчука, высунувшегося из окна комнаты правления колхоза. — Подойди на минуту. Павел требовательно махнул рукой. Настя с неприязнью подумала о том, что Павел не нашел времени пойти на похороны Сереги. Приблизившись к окну, вызывающе посмотрела в коричневое от загара усатое лицо Павла. — Андрей звонил из Будомира, — первым заговорил Павел Платоныч. — Что там? — испуганно спросила Настя. — Все хорошо, не беспокойся. Павел сочувственно посмотрел на Настю. — Велел передать тебе, чтоб ты в больницу не собиралась. Они с Маринкой уже домой едут. — Какой проворный! — ревниво сказала Настя. И кто его просил? Не жена ведь она ему. Павел Платоныч горько усмехнулся, пристально глядя Насте в лицо, спросил, «Неужели и теперь ты не поумнела?» Настя опустила глаза, а лицо ее вдруг покрылось румянцем. Виновато сказала, «Да, твоя правда. Вот так-то лучше». Павел тихо засмеялся с чувством легкого и безобидного укора. — Не надо нам вмешиваться в их отношения. Пусть как хотят. — А что запоет твоя Тодоска? — Тодоска тоже человек. Ей хочется для сына счастья, а не беды. Настя посмотрела на Павла повлажневшими глазами, вздохнула и дрогнувшими губами сказала, — Делай, как знаешь. И ушла. Павел Платоныч еще долго не уходил от окна. Настя давно скрылась в своей тенистой улочке, а он все смотрел в ее сторону, блуждал взглядом по круглящейся зелени садков, из которых белели стены хат, и все думал о том, что жизнь никогда не оставляет человека без забот.